416. Гуру. Да, да, да. В ваших руках ключи счастья к вратам беспредельности. Ключ поворачивается мыслью, идущей от сердца. Мысль направляется устремлением. Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности. Но устремитесь всем помышлением, всем желанием, всем сердцем.